Это несколько вопросов. Горько улыбаюсь, а она явно что-то почувствовала. Но я отвечу. Будем считать это за один, но не думаю, что ты поверишь в мою историю. Я снимаю очки, под успокоительными зрачки не вытянутся, но думаю, я должен позволить ей увидеть мои глаза. Я с самого детства был изолирован от других детей. Меня очень жестко тренировали и готовили к максимально широкому спектру задач. Лучшее образование, лучшие инструктора, лучшие условия и при этом чудовищное давление, как со стороны окружения, так и в самих условиях. Меня искусственно сделали таким, какой я сейчас. А потом была армия, и собственно полиция. И вот я здесь. Ты прав, в это максимально тяжело поверить. По ее взгляду было прекрасно видно, что она не верит, на что я молча поднимаю футболку и показываю на грудь рядом с сердцем. Плохо заметный, при обычном осмотре, там был сдвоенный шрам от кустарного дефибриллятора, которым я перезапускал себе сердце во время одной особенно тяжелой миссии. Да и в целом шрамов у меня на теле было достаточно много. Она присмотрелась, по мере изучения шрамов, на ее лице скепсис сменяло удивление, а затем и шок. Серьезно? То есть ты что-то типа суперагента, выращенного в лаборатории для разных мутных правительственных задач, как в боевиках? Я же с ухмылкой опускаю футболку. Ну почти. Искусственно завышенные и доведенные до идеала человеческие возможности. Мне считать это третьим вопросом, чуть ехидно улыбаюсь, а она как-то странно зависла на пару секунд, смотря на меня, но потом будто резко встрепенулась. Ну уж нет, у меня еще целая куча вопросов. И смотрит на меня так, как будто я ее без ножа режу. У тебя остался один джил, и придется тебе тоже рассказать что-то личное, чтобы и мне захотелось ответить полно искренне. Давай, я в тебя верю. Выведи меня на эмоции и заставь расколоться. Максимально ехидно и предвкушая улыбаюсь, отчего она чуть розовеет, но сильно не смущается. Похоже, ликер быстро нашел своего адресата в, и так, подвыпившей девушке. Я же наслаждаюсь компанией, несмотря на то, что кое-что я ей рассказал и приоткрыл тайну о себе. Она старается себя держать в руках. Яркий свет ламп немного режет глаза, но я уже привычно игнорирую легкую боль. Сама же Джилл очень крепко и сильно задумалась. Интересно, насколько ее хватит, и что именно она скажет мне и за какой вопрос. Несколько долгих минут тянулось ее молчание, а я молча допил кофе и дождался, пока она допьет свой, и затем сделал нам новые тоже с ликером. Пока я, молча и с улыбкой делал нам кофе, Джилл наконец дозрела. Я не знаю, столько вопросов, но только один ответ. Ты не сделал выбор легче. Эх, она тяжело вздохнула, а я просто снова улыбаюсь и ем бутерброд. Тогда расскажу, наверное, немного еще о себе. Я после армии очень хорошо себя проявила, и мне позволили пройти подготовку в Дельте. Я приподнял бровь. Да я знаю, что Дельта – это особый отряд, и женщин туда не берут. Но я перебиваю. Дельта не просто особый отряд. Это своего рода отряд по особым поручениям. Занимаются всем, от террористов до свержения правительств нелояльных США стран. Хотя, разумеется, это представляется как борьба за демократию или с восстаниями. Они занимаются буквально всем, чем им прикажут. И далеко не всегда их работы связаны со спасением жизней. Только вот есть один нюанс. В Дельту берут по большей части отличившихся зеленых беретов, а ты не похожа на этих маньяков военного дела. Дельта входит в десятку самых мощных спецподразделений мира. Ты серьезно думаешь, что я поверю, что ты там служила? Смотрю на нее прямо, но она не теряется, а наоборот чуть хмурится. Я знаю, и я неполноценно там служила. Кое-кто помог мне пройти там своего рода стажировку на полгода. Именно там я научилась саперному делу на таком уровне, как сейчас, и изучала рукопашные бои продвинуто. Взломом старалась учиться по мере остатка сил. Может, официально я и не получила знак отличия за службу в Дельте, но я приложила очень много сил, чтобы стать лучшей. Когда же в офис пришел ты и просто вытер всеми нами полы, я вспомнила капитана Дельгада из Дельты. Единственное, что не позволяло ему полностью раздавить меня при обучении, это то, что официально я не служу под его началом. Но вы очень похожи и в манере тренировок, и в стиле общения с подчиненными. Возможно, именно поэтому ты меня так сильно и заинтересовал. Только вот как мужчина ты в итоге оказался чуть лучше, чем он. Она отвела взгляд в сторону. Я дал ей минуту подумать и собраться с мыслями и тактично молчал. А как же вы в итоге стали тем, кто есть? И я понял, что это и есть ее последний вопрос. После такой вот отповеди, причем еще и хоть и намеком, но рассказанном первом опыте, я должен был рассказать что-то о себе больше, чем хотел изначально. Не думал, что будет настолько тяжелый разговор. Не хотел я рассказывать о себе так много, но ты не оставила мне выбора. Только вот думаю, что ты не успокоишься и после этого разговора. Ведь я не могу дать тебе исчерпывающих ответов и не подставить твою или свою шею. Но я постараюсь рассказать именно о себе. Раз ты хочешь знать именно меня, я медленно поднимаю взгляд от кружки на нее и вижу, что она села прямо и максимально серьезно смотрит на меня. Я понимаю, скорее всего и у тебя была во время службы и работы чернуха, а ты даже не представляешь сколько. Но я верю, что ты хороший человек, капитан. На это у меня вырывается снова горькая усмешка. Нехороший Джилл. Чуть качаю головой и залпом осушаю кружку. Чуть терпкий и сладкий привкус ликера на языке отдается горечью где-то в груди. Начну издалека. Как ты знаешь, меня готовили в максимально стрессовых и тяжелых условиях, но это не все. На мне и других участниках инициативы ставили опыты с самого детства, с целью получить самого лучшего человека из возможных. Нас стравливали друг с другом, заставляя видеть друг в друге конкурентов. Часть жила и вовсе в тепличных условиях, не зная того, через что проходит основная тестовая партия. Так в нас взращивали зависть и злобу по отношению к ним, а затем следили, как мы будем зубами прогрызать себе путь наверх. Ведь успехи в учебе или полная покорность воспитателям помогали улучшить условия нашего содержания. Вырастая в таких условиях, я вырос тем еще озлобленным на мир крысенышем. Высокомерие, ведь я смог превзойти своих учителей во всем, чему они меня учили. Злоба, на постоянную боль и вечные ожидания, что я стану лучше. Это не самые хорошие черты характера, не правда ли? Смотрю ей в глаза, и за время всего монолога, не моргаю, жду реакции, осуждения. Почему правительство ничего не сделало с этим? В глазах сочувствие, раздражает. Я прошел этот путь не ради чьей-либо жалости. Я зубами выгрызал собственное будущее. У меня же на лице возникает злая усмешка. Думаешь, что они что-то знали? А даже если и знали, ты уверена, что хочешь знать, почему не сделали? Уверена, что готова услышать ответ. Смотрю на нее уже не просто выжидая. Давлю и осознанно допускаю во взгляд немного злобы, отчего она сдалась и отвела взгляд, поджав губу. Правильно, умная девочка, не стоит задавать вопросы, на которые не готова услышать ответы. Прости, она виновата на меня посмотрела, а я все же унимаю свое раздражение. Медленно вздыхаю. Потом, мои условия после условного экзамена резко улучшились. С меня начали чуть ли не пылинки сдувать, и выполнять чуть ли не любой мой каприз. Как думаешь, сделал ли я тогда хоть что-то хорошее? Риторический вопрос. Иронично ей усмехаюсь, а голос все равно становится злее. Разумеется, нет. Такой злобный крысеныш не мог сделать ничего хорошего. Неоднократное злоупотребление властью, присвоение чужих результатов, принуждение к интиму. Много чего. Намеренно сгущаю краски. Было хоть и не настолько плохо, но хорошего уж точно ничего не было. Да и как ни говори, и как ни изворачиваясь, я не сказал ей лжи. Даже принуждение к интиму было именно завуалированными угрозами и намеками. Крысеныш не опускался до прямых изнасилований. Это все правда. Джилл же слушала и чуть побледнела. Я не верю. Вы сейчас ведете себя совершенно иначе. Совсем другой человек. Я видела ваши эмоции иногда, видела отношение к той маленькой девочке, видела, как вы нас тренируете и всегда выполняете вместе с нами все нормативы, видела, как вы жертвуете собственным личным комфортом, чтобы помочь окружающим и членам отряда. Я не верю в то, что вы говорите, а взгляд то какой уверенный. Сама от нервного напряжения уже искусала нижнюю губу, но все равно верит в меня. А ведь прошло не так много времени с нашего знакомства. И да и нет, тяжело вздыхаю. Просто в один из моментов, я будто прозрел, смог окинуть свою жизнь и существование совсем иным и незамутненным взглядом, и тогда, меня переполнило отвращение, к тем, кто сотворил со мной и другими детьми это, к самому себе, за то, что позволил себе превратиться в это. Знаешь, я даже разок думал о самоубийстве, тоже правда, как только на меня снизошло наваждение, так сильно меня изменившие, шторм эмоций и общая неадекватность в определенный момент действительно привела меня к мыслям о самоубийстве. Но потом я смог стабилизировать свое состояние и прийти к единству с самим собой. А Джилл еще сильнее побледнела и чуть нервно сжала руки. «Страшные вещи вы рассказываете, капитан. Уже некоторое время снова обращается на «вы». Я понимаю, что в мире происходят страшные вещи, но верила все же, что такие пережитки прошлого и людской жестокости уже ушли в прошлое. Я пошла в полицию, чтобы не допускать такого, на что я молча наливаю себе в кружку на два пальца ликера. Немного, но его вкус мне нравится. Молча делаю полглотка, а она, чуть подумав, решила сместить фокус. Я вас поняла, капитан. Простите, что своим любопытством залезла туда, куда не надо. А вот этого мне не надо. Не нравится мне ее взгляд. Завтра еще не сможет мне в глаза смотреть после таких откровений. Джилл, это то, что сделало меня мной. Я не горжусь многими вещами, которые делал в жизни, но сейчас я не сказал ни слова вранья. У меня есть цель, и я искренне хочу сделать мир чуточку лучше. Искренне хочу принести в свою жизнь смысл. Можешь считать, что я ищу искупления, можешь считать, что просто собираюсь тиранить ваш отряд и тебя лично. Чуть усмехаюсь ей. А можешь думать, что я просто слегка поехавший бывший военный, чтобы из этого ты не выбрала, не ошибешься. Специально делаю акцент на чем-то не совсем серьезном. Стараюсь сгладить ее вину. Спасибо вам, капитан. Она чуть улыбается, а легкая бледность снова сменяется румянцем подвыпившей девушки. Такой она мне нравится больше. И за разговор, и за честность, и за компанию. В конце чуть замялась. Я же решаю окончательно закончить неприятную тему. Не забывай, мы двое молодых офицеров, которые собирались изначально на кофе, а в итоге сидим с алкоголем и несем конспирологический бред. Это однозначно достойный вечер. Салютую ей бокалом с ликером, а она с легкой улыбкой отвечает мне своей ополовиненной кружкой кофе. В итоге мы допили, а я смог заставить себя закончить разговор на приятной ноте. Как бы я ни старался показывать твердость, но очень многое до сих пор меня гложет. Но Джилл уже действительно устала, и продолжать разговор так же хорошо, как начало, не сможет. И все же спасибо за приятный вечер, и что не воспользовались. Она уже чуть более открыто улыбнулась, а я позорно залип на эту самую улыбку на несколько секунд. Тебе тоже спасибо, отвечаю на улыбку. А теперь марш спать. На что она растянулась на столе и расслабленно произнесла: мне слишком хорошо, чтобы куда-то идти, и лень. Я же специально вкрадчивым голосом ее спрашиваю: мне отнести принцессу в постель? Отчего она поначалу чуть смущенно покраснела, но потом все же кивнула. Пожалуй, что отнести, мой рыцарь. Тон, правда, чуть сонливый. Решила сыграть со мной в игру? Думаешь, я не сделаю этого? Аккуратно обхожу стол и, развернув, максимально бережно, но быстро беру ее на руки. В ответ слышится тихий писк, и она цепляется за шею, боясь, похоже, упасть. Но я уже доволен ситуацией и спокойно несу ее в комнату и укладываю на кровать. Да уж, похоже, у меня скоро превратится в хобби доносить девушек до кровати. Нежно укладываю ее, как настоящую принцессу. Она чуть сильнее краснеет, хоть в темноте это и видно не так хорошо. Видимо, не часто с ней подобное делают. И как только я собираюсь разогнуться, она резко хватает меня за воротник футболки и чуть притягивает к себе. Спасибо, что не воспользовался, Альберт. Для меня это правда важно. Она шепчет мне это и обнимает. Дыхание горячее и почти обжигает, а легкий аромат кофе и ликера придают легкую сладость. Чуть двигается в сторону и собирается поцеловать, но уже я смещаюсь и сам целую ее, но в лоб. Не стоит такое делать под алкоголем. Не стоит. Отдыхай, принцесса. Излишне мягко и тихо произношу последнее слово, а она от меня отцепляется и ложится. Я же укрываю ее одеялом и иду на кухню, уже в который раз мыть посуду. Скоро, похоже, стану элитным домохозяином. Но и оставить срач после приятного вечера я не смог. По итогу минут 15 на мойку кружек, тарелки и уборку начатого ликера в холодильник, и я собираюсь идти на выход. Но в итоге не иначе как из приступа человеколюбия, достаю из холодильника минералку, а из аптечки в ванной таблетки от головной боли. Кладу все это на тумбочку рядом с ней, и тихо ухожу, аккуратно закрыв за собой дверь. Женщины. Странные и противоречивые живые создания. Глава 31. На следующий день в участке. Пов Джилл Валентин. Утро встретило меня непривычной головной болью. Все же я редко пью, и тем более потом позволяю себе что-то слабоалкогольное перед сном. Если бы ликера было чуть больше, то меня могло стошнить. Да, вчера. Вчерашний диалог принес много ответов, но и создал еще больше вопросов. Правда, даже ответы, которые я получила, не принесли мне душевного покоя. К Капитан пережил откровенно много дерьма за свою жизнь, но находит в себе силы оставаться хорошим человеком. Несколько долгих минут я смотрела в потолок, прежде чем повернуться к тумбочке на часы. По рефлексам и уже забитым привычкам, всегда встаю достаточно рано, но те же привычки заставляют постоянно следить за временем. И при повороте, почти сразу увидела несколько таблеток и бутылку минералки. «Капитан, я вас люблю». В ту же секунду хватаю оставленные лекарства и жадно их выпиваю. После минералки, сухость во рту отступает, а головная боль становится чуть легче, но действительно поможет только когда подействуют таблетки, или само собой. Наконец, чуть отрезвив сознание, с легким стыдом вспоминаю, как сначала звала его на кофе, а потом начала пытать вопросами о жизни и личном. Но он не стал пользоваться моим приглашением, и почувствовал, что я не хочу. И в итоге мы просто сидели, пили кофе, и говорили о личном. А ведь он меня еще и до кровати донес. Нет, я знала, что капитан харизматичен, и почти половина всех женщин полицейского участка украдкой бросает на него взгляды, но одно дело знать, а другое видеть и понимать. Когда он поднял свою футболку, я смогла увидеть его торс почти полностью. Идеально ровный, и увитый жгутами усушенных и закаленных годами тренировок мышцами, и шрамы. Много маленьких и больших шрамов. А ведь очень многие мышцы и общие телесные кондиции заметны на нем даже под формой полицейского. Про то, как наши пожилые дамы из бухгалтерии пялятся на его задницу, я и вовсе молчу. Прибавить туда и его крайне необычный характер, и начинаешь теряться, в попытках понять, что он за человек. Но в итоге, уж самой себе я вынуждена признаться, что не могла не начать испытывать к нему симпатию. И чем дольше я пытаюсь его проверить и как следует изучить, тем сильнее становится симпатия, и ведь вчера я почти поддалась желанию эту самую симпатию углубить. И он снова не воспользовался, позволяя мне взрастить в себе эти чувства, и как следует задуматься, нужно ли мне оно, за что еще больше начинает мне нравиться. Эх, замкнутый круг какой-то. Принимаю таблетки и пью минералку. Нужно заставить себя быстрее встать и переодеться. Таблетки скоро подействуют, и когда приеду на работу, уже буду в норме. Виктерсу явно будет гораздо хуже, чем мне. А вот Фрост, думаю, будет, как всегда, сидеть в стороне. Его алкоголь вообще, по-моему, не берет. Вчера наш хмурый техник открылся с неожиданной стороны. Кто же мог вообще угадать, что Фрост умеет печь пирожные и другие кондитерские изделия? Как много неожиданных вещей вообще открылось на празднике в честь рождения Полли. И неожиданные увлечения Фроста, и танцевальные навыки Виктерса, и профессиональная готовка капитана. А ведь и танцевать он умеет прекрасно. Но в целом праздник мне очень понравился, как и его продолжение, несмотря на тяжесть самого разговора. Каким бы напряженным и сложным оно ни было, я рада, что капитан стал ко мне ближе. Эх, а ведь обещала себе, что больше не буду открывать свое сердце так легко. Но нет, снова влюбилась как школьница какая-то. А ведь уже несколько лет прошло. В итоге вышла я из дома и вижу, что машину Барри так и не подогнал. Ну ничего, на следующую смену он уже выходит, и я обязательно еще выскажу ему все, что о нем думаю. Пришлось ехать на любимую работу на общественном транспорте. Спустя почти час, когда оставалось совсем уже мало времени, я наконец вошла в участок и еще раз задумалась. Вчера я довольно открыто показала капитану свою заинтересованность и даже назвала по имени. Ох, этот чертов стыд, как чертова школьница, ей-богу. Чуть морщусь, прекрасно осознавая, как выглядела со стороны. Но и сам Вескер молодец, блин, хоть бы возмутился или привел меня в соответствие с субординацией, но нет. Мало того, что он утолил мое любопытство, хоть и не полностью, так еще и проявил ко мне симпатию и заботу. А ведь мог бы получить и гораздо больше. Интересно, после вчерашнего нас можно назвать парой? Легкая пощечина самой себе. Дура. Какая к дьяволу пара? Просто излишне смелая и чуть выпившая девушка и ответственный командир. Но он был довольно мил и добр со мной. И даже поцеловал в лоб. Эх, дура. Как есть дура. Надо все еще раз обсудить с капитаном на трезвую голову. Еще несколько воспоминаний о вечере проносится в голове, и сама собой напрягаюсь. А ведь Ребекка тоже выражала капитану симпатию. Это что получается, она теперь моя конкурентка? Очень странные мысли в голову лезут. А ведь он даже не сказал, что заинтересован в хоть каких-то отношениях. А вдруг и я, и Бытка просто собираемся вешаться на уже занятого мужчину? Но он вроде ни разу и никак не показывал, что находится в отношениях. Черт, как же было проще до всего этого. Интересно, как Бытка будет со всем этим справляться. Ну ладно, офис уже передо мной, нужно только войти. Но почему это так тяжело? Янгпов, сижу на рабочем месте, и с самого утра разбираю документацию от заботливого капитана Марини. Он даже кофе мне оставил. В очередной раз убеждаюсь, что он правильный мужик. Боже, как же я устал. Ну, Джилл, все нервы подняла. За ночь поспать вообще не получилось. В итоге сидел и снова изучал отчеты Клеменса. Даже смог сделать еще пару пометок и смог скинуть ему кое-что на личную почту. Боже, как же я хочу в отпуск. Очередной приступ постыдной слабости прошел быстро и в работе. В офис открывается дверь, и только я хочу поприветствовать Фроста, как самого дисциплинированного члена отряда, который всегда первым приходит на службу, как с удивлением обнаруживаю нашего любителя спортзалов Криса. Надо же, в этот раз он явился на службу первым. Ну хорошо, принял его с радушной улыбкой и нагрузил работой. Сидим дальше. Не так я представлял работу спецназа, если честно. Реальных выездов за все это время было, дай бог, штуки три. Скучно, однако идет служба в глубинке. Но сраных отчетов грузит только в путь. Нет, я, конечно, знаю, откуда ноги растут, но это не значит, что я не буду возмущаться. А тем временем, пока я горестно разбирал уже в край надоевшие бумажки об одном и том же, как наконец заходит Фрост и Виккерс, а точнее заходит Фрост и заползает Виккерс. Вид имеет бледный и почти отдает благородным зеленым. Быстро кидаю взгляд на часы, времени уже совсем мизер осталось, но хорошо, засчитаю, что пришел на службу вовремя. Но работой все равно загружу, нифиг тут корни пускать на рабочем месте. Казню и перепелиные яички пообрубаю, а вот Джилл что-то нету, на нее максимально не похоже. Если только она не стыдится за вчерашнее и не прячется от меня, да не должна вроде. Я же сгладил углы и постарался закончить разговор так, чтобы она не изводила себя излишне. А ведь у меня уже есть вроде как почти официально Лиза, при этом меня поцеловала в щеку наша скромница Ребекка и приглашала на кофе Джилл. То есть мне знаки внимания оказывают аж три девушки, ни одну из них я по-настоящему не люблю, при этом каждая явно видит во мне что-то, чем я не являюсь. Очаровательно, блин, надо выпить, но нельзя, и курить нельзя, и, как назло, кофе закончился, сволочь. Тяжело вздыхаю, беру кружку и иду на выход из офиса, и тут опять какой-то цирк. Открываю я, значит, дверь, и тут мне в грудь влетает Джилл. Глаз под очками немного дернулся, но лицом я все еще мыслящий кирпич. Из-за нее чуть не уронил и не разбил любимую кружку. Плюс опоздание на работу. На руке часы показывают, что она не успела на 2 минуты и 40 секунд. Смотрю на нее с хищной улыбкой. «Джилл, милая», ласково кладу ей руку на плечо и затаскиваю в кабинет. «Ты опоздала на службу. Знаешь, что это значит?» Ласково почти мурлыкаю ей на ухо. «Хоть какая-то месть. Реально все нервы извела вчера. Очень тяжело было не выдать ей лишние информации об Амбрелле и самих опытах, но при этом раскрыть свое личное». Сама Джилл от моего почти интимного шепота на ухо начала медленно наливаться краской, хотя раньше я уже так делал, когда ловил ее на косяках, но тогда она просто терпела и молча выполняла наказание, а сейчас наливается краской, причем на глазах у остальных членов отряда. Мда, почувствуй власть харассмента на рабочем месте. Господи, Джилл, что же с тобой вчера сделал наш разговор? Да капитан, почти шепчет, да еще и чуть отводит взгляд. Дура, что о нас теперь подумают? Прикладываю ладонь к лицу, но в ней кружка. Ох, холодная керамика на лбу начала делать мне хорошо. Ладно, живи уж сегодня. В честь вчерашнего праздника, так и быть, сделаю скидку. Делаю шаг назад и разрываю дистанцию, хотя вижу, что Крис уже весь оживился и заинтересован. Кидаю и ему улыбку, и его интерес резко угасает, зато резко появляется жгучая мотивация работать. Возвращаю взгляд к Джилл, которая тоже поняла, что сейчас тело предало ее, и поджав губы стоит. Больше постарайтесь не опаздывать, офицер Валентин. После чего наконец выхожу из офиса и иду к ближайшей кофемашине. Этот чертов день явно пытается меня доконать. Путь до столовой не занял много времени, и спустя жалкие 8 минут я уже наслаждался новым горячим напитком. Позволяю себе несколько секунд блаженного ничего не делания и даже чуть пританцовываю от удовольствия. Да, когда из жизни пропадают сигареты и большая часть алкоголя, даже кофе начинает приносить много приятных эмоций. Осталось начать массово истреблять пончики, перестать тренироваться и лет через 5 превращусь в эталонного копа. Забираю свое кофе и возвращаюсь в офис. А уже там, ребята общими усилиями пытаются оживить Виккерса, но пока не получается. Тут нужен опытный некромант, детоксикация и побольше воды, а еще живительные пиздюли. Но я обязан гуманно обращаться с ним, иначе меня правозащитники сожрут. В итоге, чисто из мести я загрузил Джилл работой еще больше, чем остальных, и заставил ее все перепроверять и дописывать за Виккерсом. На работе нужно работать, а не страдать фигней, пытаясь поднять труп не первой свежести. Сам же я вынужден был в очередной раз идти в бухгалтерию. Скоро самураи будут готовы, а значит, нужно решить вопрос с оплатой для Кинда. Кроме меня этот вопрос решить никто не может, так как я официально глава Старс, несмотря на то, что с Марине мы работаем вместе. Много времени это не заняло, но в один из моментов, когда я пытался заставить хмурого бухгалтера подписать мне бумагу, в участке что-то случилось, и люди резко начали бегать. А спустя минуту, когда бумага наконец была подписана, у меня ожила рация. «Капитан». Голос Криса был очень взволнован. «На окраине города какой-то теракт с применением боевого газа. По приблизительной оценке, места обитания и количество жилого населения, жертв уже около 100-150 человек. От нас требуют немедленно отправиться на место, захватить окопавшихся террористов, вернуть немногих выживших заложников и разобраться с газом. Мы срочно вызвали Ребекку, и она прибудет на место своим ходом. Что нам сейчас делать? Быстро осознаю происходящее. Тихая, блядь, глубинка. Накаркал. Так, время идет. Инструкции есть и более чем четкие. Немедленно снарядиться средствами индивидуальной защиты от боевых газов. Несколько противогазов, со сменными фильтрами, бронежилеты стандартные. Для борьбы с террористами, взять среднее и тяжелое вооружение, и набор нелетальных гранат. Сегодня вы наконец покажите, чего стоили все наши тренировки. Я прибуду сразу в арсенал, а оттуда на машинах поедем. Использование вертолета нахожу нецелесообразным. Постараемся сделать все тихо. Исполнять. Отдав все распоряжения, бегом отправляюсь в арсенал. Одеваемся все в специализированную черную форму спецназа, с бронежилетами и защитными сегментами на руках и ногах. На головах отряда уже были защитные маски и шлемы, которые их фиксировали. Крис взял дополнительно к пистолету дробовик, Фрост взял один из отрядных автоматов, Виккерс взял ПП, а Джилл однозарядный гранатомет. Каждый взял несколько гранат, пару дымовых, а остальные свободные подсумки забили патронами и светошумовыми. Я не стал брать дополнительного оружия, мне нужна мобильность, а пистолет и ножи наиболее мобильные из оставшегося арсенала. В итоге, еще раз все проверив, мы расселись по машинам и отправились на задание. Глава 32. Туманное будущее. Пов Лиза Тривор. Прошло уже так много времени с тех пор, как я очнулась от своего полубезумного сна. 15 лет агонии и экспериментов. 15 лет в состоянии между сном и явью. Первые годы я надеялась, что моя мать жива, но чем дольше длился кошмар, тем сильнее я внутри понимала, что она уже мертва. Понимала, но не хотела признавать, а потом хотела умереть и сама, но смерть не приходила. Как бы меня ни изводили, как бы ни мучили, как бы сильно я сама не хотела, чтобы это закончилось. Но и этот кошмар закончился. И закончился он с приходом моего будущего супруга. После того, как мне ввели ту дрянь, мои страдания усилились, и я начала постепенно меняться. Но то, что получилось бы из-за этого вируса, уже нельзя было бы назвать человеком. Скорее всего, агония свела бы меня с ума окончательно, но пришел он. Сквозь очередной бред, я услышала, как открылась дверь моей камеры. Он был одет во все черное, и я надеялась, что именно он моя смерть. В детстве мама рассказывала, что смерть всегда носит черное, но он оказался чем-то другим. У нас в чем-то похожие судьбы, хотя по его же словам я лучше. Пожалуй, вынуждена согласиться, я действительно лучше. В конце концов, после ассимиляции всех вирусов и препаратов, а также антитела Альберта, я действительно стала совершенной. Мой организм способен переварить что угодно, любую заразу, любой искусственный вирус, а уж его новые свойства делают меня и вовсе богиней на фоне обычных людей. Можно посчитать это гордыней, но это просто факты. Немного времени, усилия, и я превзойду своего будущего супруга. Рядом с кем-то вроде меня, может быть только другой такой же совершенный человек, остальные мне попросту омерзительны и кажутся похожими на обезьян. Периодически, Ко мне заходит доктор Клеменс, но и его я воспринимаю эдакой домашней зверушкой. В целом доброжелательной и даже полезной в чем-то, но мне он лишь чуть больше, чем безразличен. Как только я закончу обучение, никто уже не сможет просто так запереть меня в клетке. Ох, снова эта злоба. Пожалуй, могу быть честна, Амбреллу я ненавижу и постараюсь уничтожить при первой же возможности. Но для этого мне понадобится помощь Альберта и Клеменса. Окидываю взглядом книги, но осталось уже совсем мало, а Альберт уже давно не заходил. Я ведь пыталась действовать с ним помягче, да и он должен быть счастлив, что я предпочла видеть именно его своей парой. Не то чтобы было много альтернатив, но тем не менее, вряд ли я бы предпочла кого-то другого, даже если бы они и были, ведь именно он мне помог, и теперь так долго ко мне не приходит. Очередной укол раздражения. Как он вообще может так мной пренебрегать? Нужно пройтись. Делаю несколько кругов по своей комнате. Добиться удаления камер наблюдения из нее было непросто, но я смогла отстоять хоть немного личного пространства. Вообще я смогла неплохо улучшить свои условия. У меня качественная мебель с претензией на изящество, красивое белье и хорошая библиотека. Казалось бы, все в полном порядке, но вечно какое-то «но». Я хочу выбраться из этой клетки, но абсолютно не понимаю, что мне делать дальше. С одной стороны, я наконец смогу буквально все, ведь с моими возможностями и новой внешностью, я могу добиться почти любых высот в человеческом обществе, да и Альберт, я уверена, мне поможет. Но вместо того, чтобы даже строить наше совместное будущее, я сижу и прозябаю в этой клетке, где он, черт возьми, все время шляется. Раньше находил время навестить гораздо раньше и быстрее, а теперь так долго меня избегает. На это должна быть причина. Очередной круг по комнате. За эти недели моя внешность снова изменилась. Я стала еще красивее и совершеннее, а он не может даже прийти и оценить мои перемены. Даже моя физическая сила выросла, как и скорость регенерации. Разве что только эмоции немного нестабильны, но думаю, это дело времени. Но яркие запахи начинают раздражать меня. В последнее время Клеменс ведет себя немного странно. Я начала замечать возле него запах какого-то женского цветочного парфюма. С его бесхребетностью, он вряд ли мог бы привлечь какую-то женщину. Скорее всего, ей от него что-то надо, либо цепляется как за уходящий поезд. Вообще сам доктор меня порядком разочаровывает. Он неплохо ведет статистику и систематизирует данные чужих исследований, но сам, к счастью или сожалению, почти беспомощен. Большая часть его открытий или прорывов в последнее время – это заслуга моего Альберта. Но чем же мне в итоге заняться, когда Амбрелла наконец падет, и я покину свою клетку? Я вообще не знаю. С одной стороны, после таких усилений и усовершенствований у меня, что логично, появились сильные амбиции. Я бы хотела занять высокое место в человеческом обществе, но банальная власть меня не интересует. Это ведь всего лишь возможности, через которые я смогу реализовать свои идеи и планы. В первую очередь, разумеется, уничтожить Амбреллу, и это не обсуждается. Ни мне, ни Альберту не будет покоя, пока эта проклятая корпорация, все ее основатели и порождения не исчезнут с лица земли. И мы за этим проследим, когда придет время. Ну а после, думаю, вдвоем мы сможем создать нечто куда более великое и могущественное, и сможем сделать мир лучше. Осталось только убедить его в необходимости возглавить безмозглое человечество, вместе со мной. Вместе мы будем богами, но улучшать породу человечества нет смысла. Настоящих богов должно быть мало. Мы двое и наши возможные дети. Возможно, часть усовершенствований можно будет дать нашим приближенным, если такие появятся. Но эти силы должны стать нашей личной силой и особенностью. Гарантом нашего возвышенного положения – нужно только провести Альберту последнюю процедуру. Янтпов, Пов Сергей Владимир Стуков, Владимирович Тупые Янки. Когда только поступал на службу в Советском Союзе, я даже и не предполагал, чем все может обернуться. Я грезил славой и подвигами, стремился в горячие точки, чтобы делать благое дело для своей родины. Конфликтов у Советского Союза хватало, и я мог раскрыть себя в полной мере, и довольно быстро начал подниматься по званию, пока в один из моментов не обнаружил себя на гражданке в чине полковника. А потом случилось страшное. Мою любимую и прекрасную страну развалили, распродали и разграбили. Я пытался бороться с этим, пытался убедить немногих лояльных старому союзу генералов и полковников, но ничего не вышло. А меня, как нелояльного новому паршивому правительству и обладающего достаточно большим чином уволили. И вот я оказался на улице, без достойной пенсии, без семьи, без перспектив хоть чего-то добиться в жизни. У меня был лишь один путь – самому с некоторой частью ушедших со службы ветеранов начать подстраиваться в новые реалии, воевать с врагами Родины, преступниками и коррупционерами. Как же наивны мы были. Недолго нам удавалось хоть как-то бороться, а в итоге все кончилось тем, что за нами начала гоняться милиция. Те, кто должен был бороться с этими новыми русскими, начали бороться с нами. Произвол и самосуд, так они называли нашу деятельность. А в итоге почти все мы, достойные офицеры, оказались за решеткой либо мертвы. Не только милиция охотилась за нами, но и другие бандиты. Я остался почти один и начал пить. А чтобы хоть как-то выживать, я начал сдавать кровь в донорских центрах. Видимо, именно через кровь меня и нашла Амбрелла. Я был разбит и сломлен, а они предложили мне снова цель. Они предложили мне работу, чтобы я как опытный полковник создал и возглавил новое спецподразделение для их компании. Оказавшись снова в околовоенной обстановке, я наконец ощутил себя снова живым, снова нужным. И за жалкие пару лет из сломленного почти старика снова стал гордым офицером и вернул себе тягу к жизни и труду. Я почти утратил свою гордость, а корпорация, как бы ни была мне неприятна как коммунисту, стала для меня вторым домом. Я служу Амбрелле уже долгие годы верой и правдой, и еще прослужу столько же, но все же некоторая сомнительность их методов не дает мне расслабиться до конца. Я прекрасно понимаю, что их методы сомнительны, но я военный. Нельзя сделать что-то великое и не испачкать при этом руки. Потому я просто стараюсь не вникать в то, что меня непосредственно не касается. Поэтому за мою верность, исполнительность и умение не задавать вопросы, я имею очень высокий ранг в корпорации. Долгие годы меня все устраивало, и я просто продолжал работать, но не так давно я начал вести переписку с Альбертом Вескером. В общении с ним я открыл для себя много нового и интересного, и что куда важнее, я даже нашел в кои-то веки приятного в общении человека, ведь тот оказался, как и я, коммунистом. Для меня было полной неожиданностью узнать, что он очень хорошо разбирается в трудах Маркса и Энгельса, чуть хуже в работах Ленина, но общался со мной довольно уважительно и вежливо. Его я без иронии и прикрас могу назвать товарищем. В конце концов, он не дает мне полностью забыть мою далекую родину. Но не так давно он начал делиться со мной не только своими мыслями о прошлом, и не только общался по-товарищески, но и начал рассказывать о новых опытах Амбреллы. Возможно, он таким образом пытался подточить мою верность корпорации, а возможно, просто делился со мной своими мыслями и обеспокоенностью. Может быть, так бы и продолжалось, но я в последнее время все сильнее начинаю чувствовать себя неуютно. Раньше меня не беспокоила сомнительность экспериментов Амбреллы, но теперь я постепенно снова чувствую себя неспокойно. Старые шрамы снова зудят. Грядет что-то плохое, и у меня уже не получится остаться в стороне. Сам же товарищ Вескер в последнее время начал мне говорить, что служба в армии его тоже изменила. Он сказал, что честь мундира очень дорого стоит, но ее так легко опозорить бесчеловечными поступками. Все чаще я и сам достаю свой старый советский мундир с наградами и задаюсь вопросом, а могу ли я испытывать гордость как военный? Сейчас форма у меня новая. Мне даже помогли стать сильнее при помощи Т-вируса. Но я не чувствую себя больше счастливым. Не чувствую себя на своем месте. Но альтернативы нет. Я буду служить Амбрелле, даже если придется пройти в ад. Но я искренне надеюсь, что в будущем у меня еще будут свои перспективы. Моя отзывающаяся глухой тоской и болью родина начала оправляться от ужасов перестройки, и я бы хотел однажды снова посетить ее, закрыть наконец гештальт и признать, что моя настоящая родина уже мертва, и что-то внутри меня умерло вместе с Союзом. Глава 33. Специфика спецназа. Еще раз проверив снаряжение, мы наконец сели по машинам. Отряд у нас небольшой, но хорошо сработанный. Буду надеяться, что все проведенные тренировки принесут хорошие плоды. Волновался ли я перед такой опасной операцией? И, да и нет. Подобные инциденты уже случались в Амбрелле, и пару раз я участвовал в ликвидации последствий. Приходилось иметь дело с утечками вирусов и даже некоторых газов. Ну как утечками, скорее испытаниями всего этого в относительно полевых условиях, но по документам, разумеется, исключительно утечки. Некоторое волнение было только за членов отряда, хотя я мастерски его не показывал. Под мигалками мы доехали довольно быстро, и вот уже спустя жалкие полчаса мы приехали к оцеплению. Там скопились все, и полиция, и какие-то странные ребята околовоенные, и подразделения спецназа. К нам же, сразу как мы приехали, рвануло несколько человек. Отряд был в полной боевой готовности. Подошел к нам какой-то азиат и латинос, а где-то вдалеке, как я заметил, сидят те самые федералы и с кем-то напряженно говорят по телефону. Я временно отстегнул маску, как капитан и показал свои опознавательные знаки. Латинос, судя по опознавательным знакам, выше по рангу. «Капитан Вескер, очень хорошо, что вы здесь. Вашему подразделению необходимо разобраться с ситуацией как можно быстрее и с наименьшими потерями. Для подобных ситуаций старцы создали. Прошу, идемте со мной». На что я немного выпал в осадок. «Какого черта такой хаос? Так поясните, какого дьявола здесь происходит? По моим данным, тут произошел теракт с применением боевого отравляющего газа, а также захват заложников боевиками. Почему настолько большой хаос и такое количество привлеченных специалистов? А собрались тут буквально все компетентные лица, где-то я даже видел усатую рожу Айронса. Да прошу прощения, сержант Акито, введите капитана Вескера в курс дела». После чего Латинос почти побежал к федералам. А азиат, видимо смирившийся с ситуацией, начал наконец рассказывать, что именно тут произошло. «Несколько часов назад, как вы знаете, случился теракт, но это был не просто теракт. Недавно нам пришло сообщение от боевиков, что они часть некой лава-лидеры, и требуют, чтобы им отдали капо. Охреневшие мексиканцы решили действовать в Америке так же, как у себя на родине. После того, как грохнули Эскобара, в мире начался дележ наркобизнеса, а недавно начал силу набирать некий Эльчипа. Лава-лидера, как я понял, это что-то вроде дочернего предприятия Синала, только эти еще более отбитые и куда хуже работают по правилам. И теперь, как выяснилось, эти гады откуда-то добыли отравляющий газ и устроили теракт. Они взяли довольно крупную группу заложников, надели на них противогазы и держат в офисном здании. У боевиков картеля есть не только автоматы, но и минимум один реактивный гранатомет и несколько пулеметов. Отчего я уже посмотрел на этого азиата с явным удивлением. А как они, блин, это все в город пронесли? Так, допустим, с этим должен разбираться спецназ в нашем лице. Понимаю, почему территория оцеплена, но какого черта здесь делают какие-то мутные мужики с автоматами? Меня постепенно вели в сторону наспех сделанного командного пункта. Это что-то вроде охранной компании. Они должны были защищать этот офис. Он принадлежит Амбрелле. Часть захваченных работников тоже принадлежит корпорации. Эти ребята вроде как собираются помогать, но особо с нами не контактируют. Вбровцы же собираются привлечь национальную гвардию. По частично подтвержденным данным, от газа погибло около 100 человек. Еще 40 взяты в заложники. Боевиков, по нашим подсчетам, приблизительно около 25-30 человек. Они требуют вернуть своего капо, а федералы не хотят его отдавать. Я же думаю, как Амбрелла вообще это допустила? Они же не пустили бы в свой город кого-то вроде картеля. Но кое-что я все же понимаю. На самом деле хорошо, что федералы не отдают им то, что они хотят. Как только картель получит то, что хочет, они сразу попытаются нас проучить, чтобы не лезли в их дела в будущем. Скорее всего, заложат бомбу и попытаются сбежать, прикрываясь заложниками. Так что промедление сейчас нам помогает. Кто мне расскажет не в общем, а именно об оперативной обстановке? Смотрю на азиата с полным спокойствием. Спокойный вид – залог спокойствия уже моих людей. Они должны знать и понимать, что у меня все под контролем, а если и нет, то я как минимум я могу справиться с проблемами. Пожалуй, я. Ко мне наконец возвращается Латинос. Лейтенант Моралес, УБН. Меня направили сюда из главного управления. Насколько мне стало известно, Эльчипа не хочет устраивать войну с Америкой и не хочет стать вторым Эскобаром. Все, что здесь происходит, это инициатива именно лава-лидеры. Недавно нам пришло сообщение, что Синала открещивается от любых связей с ними, и даже дали нам часть информации о базах и убежищах этого картеля на территории США. А недавно даже в Мексике их начали давить свои. Похоже, это последняя реально сильная группа их боевиков в штате. Они как бешеные псы, пытаются нанести как можно больше вреда перед смертью. А вот это уже плохо. Значит ли это, что и капо им уже не нужен, и они просто тянут время, чтобы привлечь как можно больше людей и жертв, а затем максимально громко уйти? На что Моралес нахмурился. Такое возможно, но тогда бы они просто начали крепить оборону, и пытаться забрать с собой как можно больше, а они требовали транспорт и капо. Возможно, у них есть какой-то план, как воскресить свою умирающую организацию, и для этого им нужен глава именно этого отделения. Федералы требуют привлечь национальную гвардию и бронетехнику, но если они продавят это решение, то заложникам гарантированно конец. Сейчас мы не можем решить, что делать и как. Как мы успели выяснить, вчера нашли несколько инкабихада. Это способ картеля избавляться от тел. Я спокойно перебиваю его. Знаю. Заворачивают в ковер, одеяло или брезенты заклеивают скотчем. На что Моралес кивнул. К сожалению, все завертелось слишком быстро. Мы не успели. Удалось поймать лишь двух сикаря. Причем один из них был юнцом-эмигрантом, а второй успел покончить с собой. У обоих нашли символику Санта-Муэрти. Скорее всего, их было больше, но остальные смогли скрыться. Ясно. Мда. Ситуация явно непростая. И почему, интересно, мы ни о чем не узнали? Моралес же паник. По приказу федералов мы даже не могли известить полицию Ракун-Сити, чтобы совместно вести расследование. Все данные изымали агенты Мендеса и Зейн. Так, а вот это подозрительно. И как они аргументировали это? Чуть хмурюсь. Если я правильно помню, они говорили, что внимание полиции может вспугнуть сикаря и других членов картеля. Но их расследование провалилось, у нас уже несколько подтвержденных, но не связанных между собой трупов, а теперь еще и теракт федерального значения. Эх, мы уже просто не знаем, что делать, если честно. Отпускать их нельзя, но и в офисе аж 42 человека, это слишком много, чтобы ими можно было просто пожертвовать. Нужно штурмовать, или давать им уехать. Если они действительно требуют своего капо и транспорт для побега, значит, всех заложников они убивать не собираются. Так, тяните время, задерживайте федералов столько, сколько это возможно. Зима близко, и темнеет рано. Я и мой отряд под покровом темноты проникнем в офисное здание и избавимся от боевиков в максимальной тишине. Я разворачиваюсь и собираюсь ввести в курс дела отряд, как Моралес хватает меня за руку. Вы уверены, что справитесь? Если вы себя проявите, они убьют заложников. На что я, сам прекрасно понимая все последствия, не оборачиваясь ему, отвечаю: если мы этого не сделаем, то федералы вызовут нацгвардию, а увидев их, боевики точно убьют заложников, так как шансов вырваться у них тогда точно не будет. Я же предлагаю вариант хоть как-то спасти заложников. Иного выхода нет, и Моралес меня отпускает. А я наконец иду к своим ребятам. Все напряжены и ждут моих распоряжений, сжимая оружие в руках. Вариантов особо не было, и я выложил отряду весь расклад. Поделился мыслями, что федералы слишком темнят, и лучше нам провести операцию в полной тишине, не извещая даже их. Потом мы потратили еще около получаса, чтобы заучить все основные места просмотра и прострела, чтобы у нас было как можно меньше шансов попасться перед эстакас. Аналог регулярных войск картелей. Это уже не только хорошо вооруженные бойцы, но и имеющие какой-никакой опыт боевых действий. Пришлось также заменить вооружение. Наши тяжелые стволы пришлось обернуть тканью и повесить за спину, чтобы не мешали, но были доступны. В качестве основного же огнестрела пришлось брать малокалиберные пистолеты с длинным глушителем. Оружие не убойное, но максимально тихое, и в случае чего возможность хоть как-то скрыть себя или нанести боевикам максимум повреждений в кратчайшие сроки будет. И вот последние лучи солнца скрылись за горизонтом. Пора. Я и мой отряд медленно начинаем красться. Все блестящие элементы вроде стекол были сняты, и мы крайне медленно двигались к определенному окну. Там неудачно спроектировали дом, и окно почти вплотную прилегало к стене. Поэтому боевиков возле этого окна видели наиболее редко. Патрули есть. Есть риск нарваться, но боевиков не настолько много. Нас 5 человек. Барри с нами нету, но он наименее скрытный из всех нас. Потому оно, наверное, и к лучшему. Ползем максимально тихо и медленно. Потому чтобы приблизиться к окну от оцепления пришлось потратить около 10 минут. Но вот, следуя моему жесту, ребята вскакивают и занимают позиции по обе стороны от окна. Я беру приспособление для вскрытия стекла и вырезаю крупную дырку. Затем запускаю руку и быстро открываю замок и распахиваю окно наружу, но тут вижу свет фонарика из соседнего коридора, и быстро опускаюсь. Боец подходит к окну и выглядывает. Я внизу замираю, но тут второй боец патруля его окликает. «Пабло, кухоцисах, Пабло, что ты там делаешь? Спасибо, блять, всем богам, что я поверхностно знаю испанский». Медленно приподнимаю руку и даю жест отряду, чтобы готовились. Апартати, да ями тамарун пациди айри, отвали, дай подышать воздухом немного. Парень чуть облокотился на подоконник и снял маску. Ал диабло цонустит, венерпида, йосигу и радиланте, черт с тобой, давай быстрее, я пойду вперед. И я слышу, как медленно один из них удаляется, и как только звук ботинок удаляется достаточно, я медленно достаю нож, а затем рывком встаю и вбиваю его в подбородок ничего не подозревающего боевика, и в ту же секунду хватаю его и выволакиваю из окна на улицу, где кладу под окном, быстро даю жест отряду, и мы за полминуты быстро забираемся в окно, делю отряд на два части, Джилл и Фрост как наиболее опасные и способные идут вглубь здания и должны разведать, где находится основная масса заложников, Виктерс и Крис идут за мной и должны прикрыть, если я один не смогу тихо разобраться со всеми. Наша задача прочесать здание по кругу и убить всех патрульных. Распределив задачи, мы быстро, но тихо выдвигаемся. И уже за следующим поворотом, медленной и неторопливой походкой идет второй боевик, но у него на лице респиратор, а значит ножом в подбородок уже не получится. Достаю пистолет с глушителем и медленно крадусь к нему. За спиной, из-за угла на всякий случай уже держат пистолеты и готовы открыть огонь Крис и Виктерс. Автомат у боевика не просто в руках, а висит на ремне, значит не упадет. Как только оказываюсь достаточно близко, делаю быстрый рывок, и сразу зажимая шею стреляю с глушителем в упор в ухо дважды. Он не успевает даже отреагировать, и единственное что слышно, это тихий звон гильза об пол. Гильзы сразу собираю в подсумок, чтобы не палиться. Так, пока идет по плану. Первый патруль устранен, беру тело, и отволакиваю его быстро в окно, куда также благополучно выкидываю. Следов крови осталось очень мало, и их могут не заметить, если следующая группа будет проходить. Аккуратно дозаряжаю два отстреленных патрона, пока мы идем дальше. И что странно, патрулей почти нет, ходят двойками и в целом не особо напряжены. Видимо, основная группа находится с заложниками, и не верит, что копы что-то смогут им сделать. У одного из боевиков была рация, но она молчала пока. Надо ускориться. Черт его знает, когда у них очередная отметка. Быстро идем вперед, и едва успеваем прижаться к дверному проходу. Мимо нас буквально едва не столкнувшись проходит еще одна двойка. Короткий жест, я заглядываю в коридор откуда они пришли, после чего кивок, и мы делаем в них по нескольку выстрелов в голову и корпус. Довольно шумно боевики падают, но нет никого достаточно близко, чтобы этот шум услышать. Мы с Крисом поднимаем тела и ищем дверь подсобного помещения. Искомое нашлось почти сразу, стоило только завернуть чуть глубже в здание и пройти еще один коридор. С планом здания мы ознакомились задолго до того, как идти в него, потому спокойно сгрузив тела, мы могли, не торопясь, продолжить зачистку. Уже проходя по более глубоким территориям офисного здания, мы натыкались на трупы отравленных газом людей. С каждым пройденным коридором Крис все сильнее мрачнел, а Виктерс становился все более собранным и агрессивным. За последующие 15 минут мы успели зачистить еще 3 дозора. У меня внутри возникло чувство неосязаемого таймера, который явно поджимал, и мы перешли на тихий бег. Дальше уже тела прятать бессмысленно. Инстинкты требовали торопиться. Остался только главный вход, где наибольшее количество боевиков. Там дежурили уже не двойки, а полновесные пятерки. Всего 2, как мы успели запомнить, но это тоже очень даже много. Тихо устранить втроем 5 человек невероятно тяжело, особенно чтобы тебя не услышали в соседнем коридоре. Пришлось рискнуть и подождать, пока один отойдет. Бойцы картеля были куда сильнее дисциплинированы и обучены, чем какие-то бандиты, но даже среди них попадаются наркоманы. Один такой, отошедший за дозой, и стал нашей первой жертвой, оставив свою пятерку. Его мы решили убить без затрат боеприпасов. Как только он вышел, я подкрался сзади, а Крис был на изготовке. И вот очередной рывок, и захват шеи с предельной для меня силой. И, прежде чем он успевает нажать на курок автомата, его выдергивает Крис, а я в ту же секунду ломаю боевику шею. Тело тихо кладем рядом, берем пистолеты на изготовку, и медленно крадемся. Боевики большую часть времени следят за главной частью оцепления, и не ожидают удара. Специально становлюсь так, чтобы суметь быстро убить 2. Оставшихся берут Виктерс и Крис. Становимся на изготовку, и после моего короткого жеста, за несколько секунд отстреливаем оставшихся 4 из этой группы. Тела снова падают излишне шумно, но благодаря открытым окнам и близости оцепления, шум частично подавлен, и нам повезло, что боевики в соседнем коридоре не заметили шума от своих коллег. Тихо и быстро оттащили тела в угол, чтобы из соседнего коридора их было не видно. И я снова осматриваю коридор. Боевики стоят спокойно, и вроде как ничего не заметили. Мы медленно втекаем в помещение и готовимся снять остаток патрулей. У одного из бойцов не автомат, а пистолет. Похоже, глава подразделения, ХМ. На поясе висит пару осколочных. Может быть и полезно. Мы крадемся, и я готовлюсь взять в захват главу отряда сзади, а мои ребята берут на мушку двоих боевиков. Придется как-то завалить еще двоих. Но ладно, время поджимает, а они точно последние из патрулей. Очередной жест и рывок, но в этот раз обратным хватом. Выгибаю боевика мостиком и ломаю шею, и в ту же секунду стреляю пистолетом по двоим спереди слева. Крис и Виккерс выбивают правых. Успеваю застрелить одного, а второй успевает обернуться, но я уже перевожу дуло на него, и боевику в грудь и голову прилетают аж 4 выстрела. Лучше наверняка. Пули слабые. И только когда все получилось и выгорело, позволяю себе расслабиться и отпустить труп главы отряда. Но времени на отдых нет. Осталось где-то 10 бойцов картеля в здании. И при этом они скорее всего сидят с заложниками. Скорее всего, они уже скоро должны проверить свои патрули и сильно разозляться, когда обнаружат их отсутствие. Надеюсь, Джилл уже нашла, где держат заложников. Гранаты с трупа я снимаю и собираюсь сменить магазин пистолета, как тут рация офицера боевиков оживает. «Йос информар ла ситуацион. Хосе, доложи обстановку». На долю секунды все замираем. Я же лихорадочно соображаю. Быстро выхватываю рацию. Попытка не пытка, а я единственный, кто знает испанский. Маска противогаз немного искажает голос. Будем молиться, чтобы он не заметил. «Ест биен, эс локуе ест ун подсе силенциоса». Порядок, разве что тихо слишком. Момент истины. С. Перо ес подса пробаблику и ла полица ло асалтеми и интрастинга масрихинис. Мендоза но ло пермитир. Да, но вряд ли полиция пойдет на штурм, пока у нас есть заложники. Мендоса этого не допустит. Несколько секунд я думаю над его ответом. Откуда он знает, что одним из федералов является Мендоса? Но прежде, чем я успеваю обдумать все как следует, офицер задает вопрос. Це мой ест ми перица, как мой попугай. Блять, так, перика это попугай, но у картеля это прозвище означает вроде что кокаин лезет в нос. Он про того наркомана? Черт, ладно, попробуем. Сиали денуева, сриакуе пуе деса дивинар порку. Он снова отошел. Я думаю, вы можете догадаться, почему. Пробуем. Пикуе айдиота. Суандота де еста термине, ресолвер ел проблема диос. Маленький идиот. Когда все это закончится, я решу проблему Хосе, после чего связь обрывается. Вроде пронесло, но нужно все равно торопиться. Отпускаю бесполезную теперь рацию, а Крис и Виккерс на меня смотрит молча и с шоком. Реально, блин, пронесло. Спасибо, блять, всем богам, что я учил не только базовые языки. Осталось еще где-то реализовать китайский, хинди и латинский. Зря что ли их все учил в свое время? Против воли вырывается легкий нервный смешок. Это было, черт возьми, хождением по тончайшему льду. Быстро беру себя в руки, и мы с отрядом идем вглубь здания, навстречу с Джилл. После изучения плана здания со всеми членами отряда, мы заранее выбрали точку рандеву, где и будет нас ждать Джилл и Фрост. И через несколько коридоров доходим до закрытого на ремонт туалета, где и ждут наши товарищи. Подхожу к двери, после чего тихо стучу в дверь. Один раз сильно и два слабо. После чего замок медленно поворачивается, и дверь приоткрывается. Мы медленно заползаем в туалетную комнату и закрываем за собой дверь. Источников света тут мало, но Фрост не терялся, и уже поставил включенный фонарик. Можно хоть и тихо поговорить, и обсудить планы. Крис сразу достает из одного из карманов разгрузки сложенный план здания и разворачивает его на полу. Фрост подсвечивает фонариком. Все встали в своего рода круг вокруг плана, и я наконец беру слово. Патрули сняты. После чего пальцем очерчиваю внешний круг из коридоров. Здесь полностью чисто. По словам Моралеса, у картеля после нашей чистки осталось где-то 10 человек. Но тут Джилл перебивает. Их здесь 12. Я посчитала. Также я уже смогла прокрасться и обезвредить бомбы и газовые заряды. Заложников держат здесь и вот здесь, в двух близко расположенных залах совещаний. Спасибо проектировщикам, что они расположили оба зала так близко друг к другу и зеркально, но за ними почти никто не следит. По паре человек на каждый зал. Стоят и просто смотрят за заложниками. Вроде сменяются, но мы не дождались смены и вынуждены были уйти. У них много оружия здесь. Видела пару пулеметов и одну ракетницу. По возможности нужно не дать им добраться до тяжелого вооружения и заложников. И еще, на полу возле центрального офиса на этаже находится несколько растяжек. Тут и тут, Джилл показывает еще несколько мест на карте, на что я киваю, и несколько секунд думаю над планом. 12 человек, нас 5, шансы средние, но есть, особенно если действовать тихо и быстро. Разделились так, Джилл, Фрост и Крис должны заняться заложниками, и обезопасить их всеми силами. Тем временем я и Виккерс идем в сторону основной группы боевиков, и должны убить как можно больше и быстрее, а потом по ситуации добить остатки. На этом и согласовали. Снова собрали план здания, выключили фонарик и медленно выбрались из помещения. Медленно ползем к центральным офисам, и тут картина маслом. Мы цепочкой крадемся, и тут открывается одна из дверей сбоку от нас, и выходит охреневший боевик, застегивающий штаны, и видит 5 человек в черном. Долю секунды отряд замер от шока, но я первым реагирую, и, прежде чем он успевает поднять крик, влетаю в него как снаряд, и наношу удар в голову. Тот теряет равновесие, и я хватаю его и бью головой об плитку пола. Раз, два, три, и со всей силы еще раз четвертый. Для гарантии встаю и ногой раздавливаю его горло. После чего мы впятером хватаем тело и заносим в туалет. Крис хватает автомат. Мы выходим и переглядываемся, после чего начинаем снова красться вперед. На пути, как и показывала Джилл, было несколько растяжек, которые мы благополучно обошли. И вот, дойдя до заветных помещений, мы наконец попадаем на довольно просторное место. После чего начинаем красться на корточках, чтобы из-за столов и тумбочек нас не было видно. А дальше уже следуя плану разделяемся. Но снова осматриваем, где кто находится. Четверо почти рядом, и наблюдают за двумя залами с заложниками. С ними разберутся Джилл, Фрост и Крис. Мы же с Виккерсом крадемся дальше. За одним из столов сидят трое и, видимо, обедают. Маски временно сняли, но находятся рядом. А вот где главные и еще трое не ясно. Но и ждать долго нельзя. Газ и бомбы Джилл обезвредила. Показываю Виккерсу жест гранаты, он кивает, обходит и достает автомат, готовясь добить выживших, если понадобится. Я беру гранату на изготовку, и мы ждем, пока начнет действовать группа по спасению заложников. Около минуты напряженной тишины, и вот тихие хлопки, и я тоже резко дергаю обе чеки и кидаю гранаты под стол к боевикам, которые едят. После чего бегом отправляюсь к коридору. Оглушительный взрыв гранаты возвещает конец еще троих. Группа Джилл вынесла еще 4. Итого осталось 4. Но боевиков все нет и нет. Тихо стало. Слишком. Ну, если не считать крики заложников из залов. Быстро жестами распределяю членов отряда по залу. Сам же иду высматривать боевиков. Но, как назло, эти сволочи, видимо, решили попрятаться. Но главное сделано. Заложники в безопасности. Быстро достаю из разгрузки выключенную рацию и включаю. Говорит капитан Вескер, Старс. Заложники в безопасности. Начинайте штурм здания. Еще 4 боевика внутри. Будьте готовы к сюрпризам. После чего, поворачиваюсь к Джиллу. Займись растяжками. Крис прикрывает Джиллу. Виккерс, Фрост, на вас заложники. Защищайте их любой ценой. Я искать боевиков. Скрываться уже точно нет смысла. Достаю пистолет и иду к одному из выходов из зала. Как только выхожу и прислушиваюсь, слышу грохот где-то вдалеке, где стоят закрытые офисы для старших менеджеров. Подряд идут несколько дверей, и за одной из них грохот. Ее явно наспех баррикадируют. Но помимо грохота слышу также и разговор, к которому пытаюсь прислушаться.